концу дня у Володьки не было сил, но он не роптал и не сдавался. Конфеты были вкусные, их было много, и он ел их с огромным удовольствием. Только через неделю он оценил еще одно их достоинство. Они не портились и не гнили, и он начал их собирать. Всего месяц понадобился Володьке, чтобы втянуться в новые условия и освоить все то, что вбивала в него Антонина Константиновна. В процессе его работы она рассказывала ему всякие интересные истории и читала книги. Особенно настаивала на изучении этикета и правил этикета. Рассказывала поучительные басни, историю мира и географию, магические праздники и ритуалы. Володька все впитывал как губка, а когда первый раз услышал про магию, то жутко заинтересовался. Это был первый урок, когда он не просто слушал и запоминал, но и начал задавать вопросы. Так он узнал, что в 15 лет все дети, у которых есть аттестат 8-летней школы, направляются на проведение обряда инициации, что все влиятельные семьи, даже не имеющие способностей, сами участвуют в ежегодных ритуалах и водят туда своих детей. Правильно провести ритуал в определенное время, это значит повысить шансы ребенка на инициацию, а тем, у кого был дар, повысить его силу. Невидимость снова была с ним, и узнав, что соблюдение некоторых простых ритуалов может помочь развить магию, мальчик тут же заинтересовался. Он понимал, что уже достаточно окреп, чтобы его отправили домой, и поэтому ему нужно усилить магию, чтобы и дальше продолжить воровать, но уже так, чтобы не попасться. Да, он понял, что воровать некрасиво, плохо и карается законом. Только из другого урока он понял, что, когда идет битва за жизнь, не стоит останавливаться, а драться до конца, ни на кого не обращая внимания, и использовать любую возможность, чтобы усилиться. В мире правит закон сильного, и пока ты силен, то ты прав, а со слабым никто не будет считаться. В конце второго месяца Антонина Константиновна перестала использовать его как уборщика всей амбулатории. Вместо этого, она, словно войдя во вкус, обучила его нескольким простым танцам, провела вместе с ним несколько не особо сложных ритуалов. При заселении в палату Володьке помимо вещей принесли и пакет с разными игрушками. С ними он поиграл в первую неделю, но потом стало не до них, но было там еще кое-что. Потертый букварь и несколько книг с картинками. Продолжая воспитание, молодая девушка обучила его чтению и счету. И не сказать, что это было сложно. Она была очень поражена тем, как быстро мальчик усваивал знания, как и какие начал задавать вопросы, как уже через неделю начал читать, запомнив буквы, а еще через неделю стал не только читать, но и понимать, что прочитал, и мог это пересказать. Это было последнее, чему он научился у фельдшера. Ее практика подошла к концу. На прощание она оставила ему раскраску с карандашами, несколько тетрадей и 5 ручек. Прощание вышло сложным, он привязался к ней, а она к нему. Только проводив ее из здания амбулатории в машину, он позволил себе забежать в комнату и горько заплакать. Целый день лить слезы у него не вышло, прощальный подарок она все же для него сделала. Директор школы, придя по ее просьбе в амбулаторию, оценил потенциал Володьки, которому через месяц исполнялось бы 5 лет, и решил, что с нового учебного года его можно было взять в школу. Это была большая радость для Володьки. Антонина Константиновна описала ему все прелести жизни при его учебе в школе. Помимо самого факта бесплатного 8-летнего обучения, князь Турский издал указ о бесплатном обеде для учеников, а для учеников начальной школы это составляло целых 2 раза. Володька с ужасом, представлявший, что его со дня на день направят домой в холодный и голодный дом, воспринял школу как спасание. Было начало марта, когда за ним приехал полицмейстер. Хотя ни с доктором, ни с другими фельдшерами он так близко не сошелся, как с Антониной Константиновной. Домой мальчишка возвращался не с пустыми руками. В последнюю неделю всегда опрятно выглядя и оказывая помощь в амбулатории. Одежда на нынешнее время, одежда на вырост, зимняя и летняя, тетради, игрушки и раскраски, а также некоторое количество еды. Дома его встретила мать. Она была трезва и собрана. Вместе с полицмейстером они провели его в его комнату. Там был покрашен пол, поклеены обои, поставлен старый шкаф, стол со стулом и большая скрипучая кровать. Оставив его одного, они удалились, и напрягшись, Володька услышал в адрес матери грубые слова и указания. Тогда его жизнь вновь сделала небольшой поворот. Как он потом узнал, полицмейстер надавил на родителей тех детей, которые избили Володьку, и те, чтобы замять дело, скинулись деньгами и потратились не только на здоровье Володьки и проживание в амбулатории, но также выделили матери солидные отступные. Казалось, все будет чуть лучше, чем раньше, но этого не случилось. Мать продержалась 2 недели, а потом опять запила. Шумные компании вновь вернулись в его жизнь. Драки, крики до ночи. Пока у матери оставались деньги, он проследил за ней и украл часть из них. Целых 20 рублей. Тратить он их не спешил. Знал, что их можно потратить в магазине, но если бы он сунулся туда с деньгами, то об этом судачила бы вся деревня. Антонина Константиновна рассказывала ему про деньги, как и про то, на что он может их потратить. 20 копеек – это примерно буханка хлеба, что было немало. За зиму его запасы растащили мыши. Все, что было спрятано в сене, было практически уничтожено. Оттрепетно собрал остатки. Вымыл, высушил от воды и спрятал в шкаф. Там на нижней полке лежали конфеты, скрытые тряпками. Там же были спрятаны и деньги. Мать своим ребенком не интересовалась. В доме было холодно, но теперь он хотя бы не спал в матрасе на полу. Кровать, несколько одеял и теплая одежда. Оставалась только одна проблема. Голод никуда не делся, Володька вновь начал воровать. Той еды, что оставляла для себя мать, не хватало. Привыкший хорошо есть, он чувствовал голод еще острее. Пришлось вспоминать один из уроков молодого фельдшера и, вооружившись украденным ранее ножом, пойти в лес. Это назывался урок выживания. Оказалось, что у березы, что у сосны, есть тонкий слой под корой, который можно съесть. Молодые почки также питательны. Казалось бы, плевое дело или и ешь, но на деле оказалось все сложнее. Во-первых, он весь измазался в смоле. Во-вторых, какой именно слой нужно есть, он понял только через несколько часов возни. В результате у него потом еще день дико болел живот. Одуванчиков, крапивы или щавеля не было, как и диких бураков, так что у Володи не было и шансов на то, чтобы питаться на прежнем уровне. Днем он пытался читать словарь, и тогда до него дошло, что он кое-что упустил из вида. Еда была у него перед глазами, и он только должен был до нее дотянуться. Местом с едой стала школа в Антоновке. Путь не близкий, около 7 километров. Зато в школе там была библиотека и, что самое главное, столовая. Шел он долго, так долго, что устал. В какой-то момент ноги стали совсем тяжелые, и тогда он начал просить себя идти дальше. Идея пришла в полдень, и он сразу вышел, и если не пошевелиться, то он останется голодным. Желание идти легче и быстрее было настолько сильным, что это сработало. Поддерживаемый невидимой силой, не чувствуя усталости, он добрался до деревни. Каждый раз, когда мимо проезжала машина, он сходил с дороги и набрасывал на себя невидимость, но потом продолжал движение. Он направился прямо в школу, которую по прежнему посещению села знал, где нужно искать. Еще перед входом он вновь набросил на себя невидимость. Темнело, когда он подошел к заднему входу школы, из которой доносился сладкий запах еды. Погладив бурчащий живот, успокаивая, он прошел внутрь. Внутри было темно. Коридор в 5 метров длиной был пуст, и только вдали из приоткрытой двери пробивался свет. В огромном темном помещении, в котором горела только одна лампа, под лампой сидели 2 женщины, которые негромко обсуждали свои вопросы. Плохих детей, которые совершенно не хотят есть в столовой, их родителей, которые требуют деликатесов, ведь для них так стараются, а они не едят, приходится в отходы собирать и собакам скармливать. Володька постоял несколько минут, пока не принял решение двигаться дальше. Присмотревшись, он увидел, что они чистили картошку и бросали ее в огромную кастрюлю. Володька не пошел к женщинам, а прошелся вдоль по полу, на котором можно было бояться оставить следов. Он не спешил, проходя мимо женщин и останавливался, когда они замолкали. Так он медленно и шел, пока не увидел бачок с надписью «Отходы». Подойдя вплотную, он снял крышку, из-под нее очень вкусно пахло едой. Ведро было большое и наполовину наполненное котлетами из печенки. Он их сразу узнал. Это была та еда, которую он ел, находясь в амбулатории. Быстро достав из кармана пакет, он начал выбирать целые котлеты и складывать их. Они были круглые, но хрупкие, легко крошились, но он точно знал, что нужно брать все, пока есть. Когда Володька насобирал целый пакет и решил было уходить, то руки затряслись, и крышка ведра с огромным лязгом упала на пол. «Что там?» – взволнованно спросил один женский голос, и Володька услышал шаги. Отойдя на немного назад, он прижался в уголке и задержал дыхание. Подошедшая женщина пристально осмотрела все кругом, взяла упавшую крышку и положила на место, только и проговорив, как она упала. «Неужели опять крысы?» Подождав еще 5 минут после того, как женщина ушла, Володька медленно встал и на трясущихся ногах пошел прочь. Он также незаметно просочился в приоткрытую дверь и тихонько вышел на улицу. Постояв и подождав еще некоторое время, на всякий случай, вдруг кто-то стоит в темноте и увидит приоткрывшуюся дверь. Никого постороннего не обнаружив, мальчик двинулся в сторону от школы и только отойдя на 20 метров, принялся есть. Есть с жадностью, как зверь, руками запихивая в себя еду. Казалось, магия выпила из него все силы. Съев третий, насытившись, он попытался пройти в школу через главный вход. Его целью была библиотека. Раздумывая, где же ему проводить время, когда выпишется и где добывать еду, Володька задал вопрос Антонине Константиновне. Та, не раздумывая, ответила: «Конечно же, в библиотеке. Тут других развлечений нет, а библиотека работает до 9 вечера. Там тихо, есть туалет и даже телевизор, а если заходить через соседний вход, то там будет клуб, в котором смотрят фильмы и устраивают танцы, но тебе это пока без надобности». То, что библиотека была и в школе, он также знал от Антонины Константиновны. Только рассчитывать, что его туда пустят, было ошибкой. «Так ты кто такой?» – воскликнула престарелая женщина в синем плаще, сидящая на входе. «Мне бы в библиотеку», – спокойно сказал Володька, рассчитывая, что это снимет с его все вопросы. «Можно, а в каком ты классе?» – спросила женщина. «Я тебя не помню, ни в каком, я только в сентябре в школу пойду», – только успел Володька ответить, как бабка рассвирепела. «А ну, пшел отсюда!» «Расходились, мусорить тут, а мне мыть». Володька только и успел, что отбежать от женщины и уйти в расстройстве. Теперь если и пройдет, его потом выгонять будут. Пришлось идти в сельскую библиотеку. Она и вправду делилась на две части, и во второй и впрямь было спокойно. Едва зайдя внутрь, он почувствовал запах книг. Он и впрямь был приятный. Внутри из читателей никого не было. Библиотекарша Элеонора Андреевна, серьезная женщина в строгих очках, сначала подумала, что он ошибся, но Володька уверенно заявил, что хочет читать книги и даже доказал, что умеет это делать. Все еще сомневаясь, она завела на него карточку и дала несколько детских книжек с картинками. «Ты должен настолько примелькаться в библиотеке, что она должна стать твоим вторым домом, чтобы никто и не мог помыслить о том, что тебе в ней не место. Тогда тебя никто оттуда и прогонять не будет». Эти слова Антонины Константиновны он запомнил очень хорошо, как и оценил спокойствие обстановки и интересную книгу про то, как мальчик уменьшился и стал путешествовать с гусем по миру. Книга так понравилась Володьке, что, когда он услышал, что библиотека закрывается, покидал ее неохотно. Пообещав себе, что будет ходить сюда каждый день, он так и сделал. С появлением библиотеки в его жизни все поменялось. С самого утра он завтракал яйцами, украденными у соседей, потом шел в библиотеку. Там читал книги, шел обедать, воруя уже в школе и, как правило, из отходов. Он приметил время, когда повара менялись и часть старых уходила, а новые еще не приходили. Тогда он почти безбоязненно мог пройти внутрь и набрать себе даже еще теплые куски еды. Бывало, что дни были неудачные. Бабку с мясом и салом и пельмени любили все дети, и все равно без куска хлеба он не оставался. Повара нередко хитрили и на его глазах отбирали себе лучшие куски, чтобы забрать домой. И Володька с удовольствием брал их еду из отложенного. Он очень жалел, что живет не в Антоновке. В деревне была баня и, попав туда в субботний день, он совершенно спокойно прошел внутрь, с него даже не брали плату. Привыкший постоянно мыться, он чувствовал себя грязным. В обед, когда еще не так много людей, он заходил внутрь, сначала стирался по примеру некоторых стариков и развешивал свои вещи на толстых трубах, а потом шел мыться. Он должен был быть чистым, в здоровом теле, здоровый дух. Через некоторое время вежливый мальчик привлек внимание. С ним стали здороваться мужики и даже приглашали с собой в парилку. Били веником, иногда называли внучком. Володька любил ходить в баню. Еды ему всегда не хватало, а мужики, выпивая, бывало, угощали его то пирожком, то рыбой, а где-то и котлетой. Это стало очень кстати, когда пришло лето, и школа закрылась на каникулы. Был еще какой-то лагерь, но еды там было чуть, и пару раз Володька чуть не попался, поэтому даже малый кусочек еды воспринимался им как подарок небес. В бане его мать, как оказалось, знали хорошо. Несмотря на малый возраст своего пациента, Антонина Константиновна провела несколько начальных уроков по половому созреванию и совершенно спокойно рассказала мальчишке, откуда появляются дети и чего не стоит стесняться. Так или иначе, этот разговор дал ему понять, что значит «блядь», «шалава» и «давалка», которая за бутылку берет на клык, хотя разговоры на эти темы шли только поначалу и считались постыдными. Да и было еще кое-что. У крестьян был свой дом, свой быт и свои трудности. До чужого ребенка дела им было мало. Как бы кто его ни жалел, своих ртов в доме хватало у всех, как и непутевых родственников. Поэтому судьбу мальчишки с голодными глазами сильно не обсуждали. Зато со сверстниками и детьми постарше его разделила невидимая стена. Его не любили и к нему относились с пренебрежением. Особенно после того, как мужики начали отдавать ему пустые бутылки и научили их сдавать. Это не было тяжело, и так Володька узнал о новом виде заработка. 5 бутылок хватало на четвертину хлеба. И Володька с удовольствием вцепился в возможность подзаработать. Он смог купить себе новую пасту. Мыло даже тетради купил, что уж говорить о еде и вкусняшках. Понемногу он пробовал весь ассортимент, в библиотеке тоже все шло своим чередом, он достаточно примелькался для того, чтобы не просто посещать учреждение, но и для того, чтобы ему стали понемногу доверять. Летом детей было в библиотеку не загнать, они резвились на улице. Володьке каждый день, возвращающемуся домой, было не до игр. Несмотря на использование магии, его ноги нещадно болели. Наверное, именно поэтому он стал в библиотеке особым гостем. Сначала его просили полить цветы, потом помочь протирать пыль на подоконнике, а потом, то сходить куда-то бумажку занести, то передать что-то. За это его иногда подкармливали, о чем он не сожалел. Ему нравилось в библиотеке. Книги открыли на своих страницах огромный мир и поглотили его, и Володька проглатывал их одну за одной. Мать он практически не видел, а когда видел, прятался от нее. Пьяная, после работы она приводила мужиков, и они пили до ночи. Что делали потом с ней ночью и почему она кричит, он стал понимать гораздо позже. Володя только и мог осознавать, что она бывала в его комнате, когда его не было. Вещи лежали не так, как он оставлял. Одно хорошо, она не нашла запрятанных далеко остатков конфеты, украденных у нее ранее 20 рублей. К ним, к тому же, добавилась другая мелочь, заработанная на сдаче бутылок. С другой стороны, когда он был дома, она практически не лезла к нему, даже когда напивалась. Жила, как будто никакого ребенка у нее нет, и совершенно не выполняла свои обязанности, хотя нужно было. Учеба давалась ему легко. Все, что нужно было, это внимательно слушать учительницу и отвечать на ее вопросы. Володька удивился, насколько глупые и непоседливы дети в его классе. Они кричали и не слушались, не могли усидеть на месте ни секунды. Вместо того, чтобы бегать по классу и улице вместе с ними, он открывал книгу, взятую из библиотеки, и читал, читал, читал. Заметившая это Варвара Николаевна стала давать ему отдельные задания и начала хвалить перед всем классом. Естественно, любви от сверстников к нему это не добавило. И хотя учиться порой было скучно, никто не запрещал ему читать всю остальную литературу из библиотеки. Книги он проглатывал в огромных количествах, но часть из них постоянно перечитывал, потому что там для него с каждым прочтением открывались новые сведения. То, на что он в прошлый раз не обратил внимания. Домашние задания он делал в библиотеке. Там ему выделили небольшой шкафчик, в который можно было сложить учебники и даже вещи. Одеждой его обеспечивали неравнодушные крестьяне. То рубашку, которую собирались выкинуть, подкладывали в шкаф, то, открывая дверку, он видел там пирожки. К слову, нахлебником он не был. Ежедневно в библиотеке он проводил уборку, буквально образцовую. Протереть пыль, подмести и навести влажную уборку. То же самое проделывал и в столовой в школе. Дети не стремились все есть, а Володька, несколько раз услышавший гневные крики про домового, понял, что нужно задействовать другой план. За первый месяц у него сформировался авторитет спокойного, прилежного ученика, который не нарушает дисциплину. Его нередко ставили в пример, что лишило его друзей. Он даже на первой парте сидел один, но на это ему было плевать. Антонина Константиновна была его первым учителем, она за короткий промежуток времени очень много ему дала, а он, принимая за аксиому все ее слова, получил не набор разрозненных знаний, а скрупулезные выводы учителей, которые и вложили ей знания в голову. Поэтому он старался, старался изо всех сил, мыл качественно и не пропускал грязи. По просьбе учителей мыл учительские и даже их туалеты, отчего получал насмешки других детей. Зато и ел он теперь не объедки, а качественно другую еду. Ел от пуза по несколько порций, и ему еще и с собой давали. Только в конце первой четверти ему на глаза вновь попалась книга о ритуалах, и до Володьки дошло, что он никак не развивает свой магический потенциал. Он уже знал, кто такие маги, что они могут, на какие ранги делятся и что стать магом большая удача, и если он станет на эту дорогу, то перед ним откроются те дороги, пройдя по которым он уже никогда не будет голодать, будет сильным и он сможет позволить себе все. Тогда-то Володька и стал каждый день выполнять те ритуалы, которые были прописаны в книге. Тогда же ему попалась серия книг воспоминаний магов-героев, и Володька просто пропал. Воспоминания тщательно прочитывались и структурировались, а крупицы информации про магию записывались в отдельную тетрадь и поддавались тщательному анализу. Так он почти сразу нашел подтверждение тому, что для молодого мага очень важно гармоничное развитие, как умственное, так и физическое. То, чему учила его Антонина Константиновна, он еще не забыл и старался как мог. Окружающие воспринимали его увлечение магией, как некую блажь, якобы. Ну кто рано или поздно не начинает представлять себя магом, магом-героем, борцом с нечистью и демонами, восклицательные и вопросительные знаки, все дети рано или поздно этим болеют, поэтому ему никто не мешал, особенно если это делало его счастливым. Его даже познакомили с магом четвертого ранга Николаевым, но тому было не до очередного ребенка, поэтому знакомство было не очень приятное, зато весьма и весьма информативное. Что самое главное, он все же уделил ему время. Как потом оказалось, ему постоянно приводили детей для знакомства, и это ему очень не нравилось. Хотя встреча была персональная и для некоторых стоила определенных денег. Только если для других это было бесполезно, Володька многое вынес из этой беседы. В этот день он увидел магию и ее применение. Для подобных встреч у мага были заготовлены несколько слабых зелий, и он позволял детям почувствовать на себе магию и восхититься ей. Вот зелье здоровья, вот зелье истинного зрения, а вот зелье малой силы. Какое попробуешь? Истинное зрение, сказал Володька завороженно. Он знал, для чего оно нужно. Оно позволяло даже обычным людям видеть магию собственными глазами. Маги могли пробудить истинное зрение самостоятельно в результате долгих тренировок. Володька никогда не пробовал пробудить свое истинное зрение, просто принял, как факт, что такое есть и описано в книге. К тому же, ну на что ему смотреть в деревне, какую манию искать. Зато в жилище мага все было в магии, посмотреть, как она выглядит, было очень интересно. Силу свою он и сам мог увеличивать, не раз за счет этого, добираясь из одной деревни в другую. Самостоятельно целебными заклинаниями он бы тоже не овладел. Их, как правило, используют маги-целители, и те, кто умеет варить целебные зелья. А вот истинное зрение могло бы помочь. Сейчас в жилище мага ему определенно было на что посмотреть. Принятое зелье не подвело. Пусть и работало оно не более 5 минут, но дало огромную пищу для размышлений. В восторге от увиденного он сначала впал в ступор. Бледно-желтая сетка из силы висела перед ним в воздухе и опутывала шкафчики шкафа за спиной мага. «Это защитная сигнализация», — указал маг на сетку, а потом направил руку на круглый овал из маны, который висел над потолком. А это сторожевое заклинание, которое спеленает любого внезапно появившегося в комнате чужака. Понятно, скорее догадавшись, чем услышав сдавленный вздох восторга, он продолжил. Наша магия ритуальная, и для того, чтобы привести ее в рабочее состояние, необходимо совершить ряд действий специального характера. Толчок. Володька увидел, как от движения рук перед магом сформировались несколько кругов, а с произнесением слов внутри появились руны, которые через мгновение налились силой и сорвались в сторону Володьки, после чего тугой поток воздуха ощутимо толкнул мальчика в грудь. «А во!» — восхищенно сказал он, хотя хотел произнести несколько матерных слов в адрес мага из тех, что говорили мужики в бане. Только в таком случае его ждало быстрое окончание разговора и подзатыльник. А этого он хотел еще меньше, ведь вопросы только множились. Совершенно точно в момент удара Володька увидел, как перед началом использования магия сжалась в маленькую точку и только потом принялась действовать, а перед этим он увидел, что одежда мага на мгновение вспыхнула, и он отчетливо увидел там мелкую сетку силы и руны, такие же, как и на шкафчике недалеко от нее. «А это руна?» – спросил он. Знак едва-едва светился силой. «Да молодой человек!» – недовольно ответил маг. «Это руна. Руна крепости. Пока в ней есть моя энергия, на этой доске, она будет более крепкая. Если связать несколько рун, как тут», — он указал на вырезанные на дощечке символы, — «то при вкладывании энергии можно получить магический обогреватель». Он дал дощечку Володьке, и тот с удивлением понял, что она теплая. А где можно почитать про руны и как делать зелья? Восторженно спросил Володька. И зелья, и руны – это магия, сказал маг наставительно. Заигрывать с ними нельзя. Пусть варить зелья и вышивать защитные руны могут и люди, имеющие крохи энергии, и даже неучи под зельем истинного зрения. Только для такого мальчика, как ты, это опасно. Опасно, если у тебя будет хотя бы больше 20 магов. Те, кто в малом возрасте пренебрегали ритуалами и кого не было за спиной рода, в результате обряда инициации гробит свой дар, и им только один путь в осененные. Знаешь, кто это? Знаю, быстро зачастил Володька. Осененные – это повредившие свой дар маги, но которые способны к дальнейшему манипулированию энергией. Поэтому с ними проводит ритуал слияния со стихией, они могут пользоваться одной, максимум двумя стихиями, и их развитие идет только в качестве адептов боевых искусств. Они вступают в школы и растут по рангам. Отрок, новик, ветеран, боевер, витязь и богатырь. Они. Хватит. Я понял, что ты знаешь, удивленно ответил маг его исчерпывающим ответом. В старших классах есть факультативы по рунам, зельям и магическим растениям. Даже азы ритуалистики преподают. Если у кого-нибудь в результате занятий проклюнется спящий дар, то это будет большой плюс, и есть вероятность, что ребенок такого родителя станет магом или осененным. Когда маг понял, перед кем распинается, и мысленно выругавшись посмотрел на часы. «А вот и время твое вышло», — сказал он довольно, а Володька понял, что у него пропало истинное зрение. Он попробовал было напрячься, чтобы оно появилось вновь, но у него ничего не получилось. Маг, ожидавший чего-то подобного, неприятно засмеялся и выпроводил его из своего дома, передав на руки Варваре Николаевне. На этом фрагменте воспоминаний наступила темнота, и его сознание выбросило в реальный мир, отчего каждый сантиметр тела наполнился болью. «А-а-а!» Глава 3. «А-а-а!» Тихо раздалось из горла Володьки, и он попытался сесть, но сильные руки прижали его к полу. «Володька, держись! Держись, мальчик мой, держись!» Говорил голос, в котором Володя узнал деда. «Больно?» Плаксиво сказал он, из тела как будто бы стали доставать кости. «Держись и борись!» — прикрикнул дед. «Держись и борись!» Это было последнее, что услышал мальчик, вновь улетая в странную вязь прошлого, которая началась с изучением им рун, ботаники и зелий. Сказать, что в старших классах обучали чему-то фундаментальному, можно, было только с большой натяжкой. Несколько тонких книжек, но для Володьки они были на вес золота. В одной книге было 20 рун. Там описывалось их значение, а также варианты простейших рунных цепочек и принципы их построения. В другой были варианты 10 простейших зелий и порядок их приготовления. В третьей – виды магических растений, их свойства и порядок сбора. И если руны и зелья носили практически интерес только для мага, то вот ботаника и сбор магических трав носили прикладной характер. Их можно было сдать старосте Антоновке. Он, обладая совсем малым даром после ритуала инициации, стал сборщиком, и причем хорошим. При желании заработать можно было сдать ему свои растения и получить немного монет. Так, только устоявшаяся жизнь мальчика с простыми правилами сделала очередной крутой виток. С рунами было проще всего. Чтобы руны получались, их нужно было правильно писать. Поэтому собственный бюджет он изрядно потратил на тетради и пищи и принадлежности. Руны, слова, линии без линейки, круги без циркуля. Он рисовал как правой, так и левой рукой. На тетрадях карандашом, палкой на песке, руками в воздухе. С магическими травами получилось по-другому. Он мог собирать только дурман-траву. Только это растение он опознал, как магическое, и то, когда он принес пучок травы старости, тот его прогнал. Пучок травы его не интересовал, тем более сырой, а не сушеный, и не порезанный, и не упакованный в специальном пакете. Так что оставалось только изучать малый атлас магических трав, их способы обработки, с надеждой на скорый заработок. Не секрет, что он пытался провернуть тот самый фокус, который увидел у мага. Только как бы он ни напрягался, ни ветер, ни золотистые линии у него не получались. Как не получалось активизировать магическое зрение. Застой конкретно в этом умении его очень удручал. Он надеялся, что с помощью истинного зрения сможет опознать магические травы. За некоторые виды правильно срезанных и упакованных растений можно было получить совсем немало денег. А для него это не просто хотелки, а насущная необходимость. Зелье варится в котле. К нему идет набор инструментов за уходом, набор для проведения ритуалов и набор реактивов. Учительница алхимии, биологии темных тварей Володьку не взлюбила с первого взгляда. Хотя, откровенно говоря, она была такая со всеми и, Естественно, разрешение поработать на оборудовании школы восприняла в штыки. Классная такой отказ во всем положительному ученику восприняла, как личное оскорбление, и решение подобной проблемы придумала через несколько дней. Выдающимся ученикам дозволялось сдать экзамен за начальную школу досрочно и перейти в среднюю сразу в пятый класс. Она призналась, что периодически задумывалась о подобном. Ей было физически больно, когда Володька, читающий учебник по арифмантике за пятый класс, сидит в классе с детьми, которые с удовольствием едят козявки и портят воздух на уроке с криком «Кто громче?». Володьке, признаться самому, такая атмосфера не нравилась, он не мог сосредоточиться и почитать в свое удовольствие даже на уроке. К тому же он чувствовал, что может больше, нежели обычный ученик. Он отличался от них, был, что ли, более зрелый, спокойный и собранный, был внимательным, хотя и умом его высшие силы не обидели. Его память восхищала всех, кто его хоть чему-нибудь учил. А тут классная еще решила и помочь, и все выглядело так, будто бы она сама его заставила учиться больше. Володька не стал доказывать, что он сам хотел перейти к детям постарше, где он сможет хотя бы просто узнавать что-то новое, не пытаясь одновременно с этим не сойти с ума. Изначально на выпуск из начальной школы за год обучения он не рассчитывал, но отступать было не в его новых принципах. Он уже понял, что каким бы он умным ни был, если ему расскажут тему, он поймет быстрее и не нужно будет перечитывать текст в книге и до всего доходить самому. В тот момент можно было бы подумать, что его жизнь наладилась, но это было не так. Несмотря на всю его положительность, вежливость, тягу к знаниям, никто не стремился пригласить его к себе и оставить жить в Антоновке. Своих ртов в селе хватало, что библиотекари, что учителя, все вежливо с ним прощались и прятали взгляд. Они замечали странности, связанные именно с Володей, но никого не интересовало, как он придет из дома в школу и как вернется. Учеба была даром, возможностью, той возможностью, которую местный князь дарил своим подданным. Одно хорошо, когда началась зима и был сильный ветер, из уездного города направляли автобус для перевозки детей. Так что в Антоновку он ездил бесплатно и в относительном тепле. Только обратно нужно было идти пешком. И все равно Володька радовался каждому дню. Новые знания, добрые женщины, возможность посмотреть кино, причем совершенно бесплатно. Ему показали лазейку для своих. Он поднимался по лестнице чердак. Там уже была кем-то до него оборудованная комната, где через небольшую дырку в стене можно было спокойно смотреть кино. Ну и что, что, стоя, но это был отличный отдых для измученных обучением мозгов. Прорыв в магии произошел тогда, когда он проводил ритуал приветствия весны. Еще на первом месяце обучения по дороге Рудня, Антоновка, когда он захотел справить нужду, но за ним шли дети из деревни. Он, не желая быть замеченным в этом деле, зашел в высокие кусты и оказался на небольшой полянке. Земля была почти сухая, на ней был мох и трава, а деревьев вокруг не было. Отличное место для ритуалов, подумал он тогда, по пути следования в школу и недалеко от дороги. Потом он проверил, и с дороги его тоже не было видно. Это место он и стал использовать, не совсем понимая, что он делает, но стараясь сделать все так, как прочитал в учебнике и как его научила Антонина Константиновна. Володька повторял ритуалы раз за разом. Они не были сложны, но отсутствие наглядного результата заставляло опустить руки и отступить. В начале весны он вообще не хотел идти в лес. Дорога мокрая, слизкая, ветер сильный, промозглый, но мальчик переборол себя и пошел. Магия защищала его и в этом. А даже если вдруг он опоздает в школу, невелика оплошность. К тому же данный ритуал был к обязательному проведению. После выполнения обязательных процедур и читки необходимых здравиц весне, Володьку обдало невидимым ветерком, от которого все волосы словно наэлектризовались, а глаза увидели, как из начерченного на земле внешнего круга фигуры медленно вверх поднимается тонкая серебристая струйка. И это значило, что все, что он делал, было не зря. Психоэмоциональное напряжение, физическое истощение от борьбы со снегом, холодом и дорогой, обогрев магии и борьба за жизнь каждый раз, когда он шел в Антоновку и обратно. В нем что-то изменилось, он не знал, что именно, но мир стал восприниматься четче. Он не увидел, а понял. Он почувствовал, что ритуал нужно было проводить немного по-другому. Ошибка: на север на несколько градусов, дальняя часть круга завалена, а в одном месте квадрат не был законченным. Да и во времени проведения ритуала была совершена ошибка примерно на 20 минут. Это было удивительным открытием. Почему-то про это нигде не было написано. В тот день он в школу не пошел. Ритуал словно выпил все силы. Мальчик еле дошел до дома и с трудом залез под одеяло. Как потом выяснилось, спал целый день до следующего утра. Первый год учебы прошел у него напряженно и сложно, но одновременно с этим результативно. К концу года он все же сдал экзамены за начальную школу и перешел в пятый класс. То, что ему нужно было ходить на учебу и обратно, Володька воспринимал со спокойствием. Теперь он все тяготы принимал с ледяным спокойствием. То, чего он хотел, он достиг. Его кормили и поили, ему дарили одежду и обувь. Морозы и снег он переждал в тепле, а трудностей и леса он уже не боялся. Магия была с ним. Она давала силы идти дальше, она грела его, прятала от снега и ветра, позволяла видеть в темноте и отпугивала зверей. Каникулы он проводил в лагере при школе, а вот летом лагерь был только до 1 июля. Тогда пришлось вспоминать свое воровское прошлое, связанное с невидимостью и охотой на яйца соседей. Именно тогда мальчишка по-настоящему познакомился с дедом. Рудня была Володьке хоть и родной деревней, но сказать, что он часто пересекался с жителями, было бы ошибкой. Вставал рано, приходил поздно и старался использовать невидимость. Дедом звали старика Федора Остаповича, живущего около окраины деревни. Он приехал сюда еще до Володькиного рождения и купил неплохо сохранившийся дом. Там и стал жить. Жил один, жены и детей у него не было, даже внуки не приезжали. Стариком он был классическим, худой, лысый, с глубокими морщинами. Прическа больше напоминала гнездо, волосы торчали в разные стороны, и загорелая лысина, блестящая на солнце, только придавала его внешности изюминку. В деревне его все называли Остапович и относились с большим уважением, потому что он был отставным солдатом. В любую пору года он носил шерстяные штаны с пузырями на коленях, белую майку без рукавку и пиджак на несколько размеров, больше изредка одевал кепку. Знал Володька его потому, что старик слыл редкостным любителем выпивки, но как мать и ее собутыльники не опускался. Когда он подслушивал соседей в состоянии невидимости, то слышал, что у деда есть самогонный аппарат, но пользовался он им исключительно самостоятельно. Мать с дружками, сколько раз не пыталась пригласить его на застолье, непременно получала отказ. Из хозяйства у него было только несколько кур и небольшой огород. Лук, чеснок, укроп, несколько кустов огурцов и помидоров. Вот и все, что там произрастало. Да и то выглядело все более чем неухоженно. Даже трава была покошена как-то криво. Привыкший чуть ли не к образцовому порядку на всех подворьях, кроме своего, Володька был изрядно удивлен. Только собираясь пройти к курятнику, чтобы посмотреть, где несутся курицы, Володька был остановлен вопросом. «Ты что там забыл, щегол?» Вздрогнув, Володька обернулся и как можно непринужденнее сказал: «Здрасте, дед Федя, меня зовут Володя Воронин. Я думал, вы там. Я есть хочу. Может, вам помощь нужна какая?» Сам в это время мальчишка пытался остановить барабанящее сердце и с удивлением понял, что невидимость не спала, но старик все равно его видел, но он тут же выбросил это все из головы. Появилось кое-что еще, что требовало более пристального изучения. «Помощь?» Внимательно осмотрев Володьку, спросил старик, держа в руках черную словно из бронзы косу, которая и привлекла все внимание мальчишки. Только она не была похожа на сельскохозяйственный инвентарь. Она была как новая, два серебристых отлива проходили сквозь нее, на длинном черенке были нанесены руны. Коса смотрелась угрожающе и опасно. Следующий вопрос был не риторический, а отвод глаз. «Ты просто так нацепил?» «Какой отвод глаз?» Натурально удивился мальчик. Он всегда считал, что это у него невидимости в это мгновение волевым усилием снял с себя маскировку. «Ты мне варежку тут не втирай», прищурившись, сказал дед. «Не зря, значит, думали на тебя, что ты яйца и всякую мелочь со двора тянешь». «Да, я», хотел было начать оправдываться мальчишка, но дед его перебил. «Ладно, не части, мне все равно. Жрать, говоришь, хочешь?» «Хочу», честно ответил Володька, в животе призывно заурчало. «Хорошо», неожиданно сказал старик и поменял стойку, отчего сразу перестал казаться опасным. «Я знаю тебя, ты парень неплохой, мать у тебя непутевая, поэтому помогу. Воровать нельзя, бесчестные поступки карму отягощают, делают тебя слабым, так что воровать прекращай. Столоваться будешь у меня, но готовить будешь тоже сам». «Так я», начал было оправдываться Володька, как дед его перебил. «Ты способный, простые блюда готовить я тебя научу, а все остальное на тебе. За огородом присмотришь, полоть будешь, это будет твоей платой. Идет, только на лето. Быстро нашелся с ответом Володька. Так-то я в школе постоянно. Пусть так, произнес дед и протянул руку, а тот ее с удовольствием пожал. Старик был первым, кто отнесся к нему как к равному. Общался, не обращая внимания на возраст и не делая скидок. Это подкупило Володьку, и он не пожалел. Готовить он и вправду научился быстро. Да и что там готовить было? Дед не был привередой. Наварить макарон, картошки или сварганить яичницу. Что в этом сложного? С использованием магии даже большие наполненные водой кастрюли он тягал с легкостью. И не скупился на еду: колбаса разных видов, сыр, мясо, молоко, яйца. Пенсия у деда была хорошая, он, не скупясь, покупал еду и делился ей с Володей. Как оказалось, деду был нужен не столько помощник в приготовлении еды или на огороде, сколько слушатель, хотя бы и мальчишка. А деду Феде было что рассказать. Оказалось, он и вправду служил в армии. После обряда инициации дара у него не обнаружили, но он серьезно занимался боевыми искусствами и стал на путь мечника. И с помощью длительных тренировок достиг кое-каких вершин, отчего и смог почувствовать, а потом и увидеть Володьку. Служил он в одном из гарнизонов Карской пустоши. Его рассказы изобиловали подробностями боев и применяемой магии, как ведут себя демоны, и какими тварями бывают не те люди. Именно он не просто рассказал, а структурировал всю информацию, которую прочитал в книгах Володька, значительно ее дополнив. Именно он рассказал все о главных врагах человечества, демонах. Информация в книгах есть, да уроках он узнал немало, но сухая информация не передавала той напряженной борьбы, которая ведется в нашем мире. Раньше были только люди, королевства дрались между собой, империи создавались и распадались. Происходили магические войны, великие маги древности достигали вершин магии, а потом все изменилось. Около 1000 лет назад начали открываться порталы, и оттуда на землю пошли 1000 демонов. Их цель была захватить наш мир и поработить его. Ценой огромных усилий и человеческих жертв демоны были отброшены назад, но смогли сделать то, к чему стремились. Часть земель была превращена в демонские земли. Это были земли, на которых так истончилась грань между нашим миром и миром демонов, что несмотря на запечатывающие заклятия и сдерживающую магию, демоны пытаются проникнуть в наш мир. Диверсионные отряды пытаются проникнуть постоянно, а раз в 20-30 лет они идут настоящим войском. Всего в мире 6 пустошей. Самая большая Карская находится в нашей империи. Она занимает около 8000 квадратных километров. Единственная пустошь в виде круга. И вокруг нее расположены форпосты, в которых живут военные, которые и борются с демонами и не дают им выбраться в мир и провести еще ритуалы по созданию демонских земель. Это были практически такие же земли, как и наши, но отравленные демонической магией. Особенность состояла в том, что демоны – иноземная раса тварей, которые живут в настоящем аду. Силу им дает убийство людей. Люди для них только корм. Все демоны – бойцы по натуре и делятся на классы и имеют свои ранги. Воин, демон, равномерно развивающий в себе возможности атаки и защиты, прямой как меч, считается самым слабым демоном, так как их большинство, но многие забывают, что почти все генералы демонов свой путь начинали именно воинами. Ассасин или убийца, демон-диверсант, специализирующийся на незаметном подкрадывании и, естественно, убийстве. У него очень слабая защита при сильной одиночной атаке. Танк. Демон, специализация которого состоит в прорыве защитных конструкций. У него наоборот, очень сильная защита, выносливость и сопротивление урону, но средняя атака. Благодаря крупным кондициям может ударить огромным мечом или булавой, но такая атака, как правило, проходит только против бойцов на малых рангах. Демон-маг – это демон, развивающий в себе темное начало магии. Темные ритуалы, жертвоприношения, вызов темных тварей. Опаснейший противник, которого при обнаружении стараются уничтожить первым. Именно демон-маг формирует портальные врата, совершает обряды и превращает землю в демонскую. За счет подобной тактики, заклинания демонов понемногу ослабевают. Граница между мирами крепнет, а они хоть на немного, но реже проникают в наш мир. Демон-маг использует темную магию и с помощью ее покупает верность обычных людей. Темная магия под запретом, а темные маги вне закона. Несмотря на пропаганду, на жесткие требования к запрету по изучению темной магии, в мире постоянно формируются тайные ковины, которые ищут силу у демонов. Слабые маги, отчаявшиеся люди или просто дураки. Темная магия может спасти смертельно больного ребенка или поднять посредственного мага на несколько рангов, но и называется она темной только из-за того, что в основном для ее применения необходимо отдать чужую жизнь. Таков уж закон равновесия. Суккуба, демон, похоти и разврата, выглядит, как привлекательная девушка или парень. Единственный демон, похожий на человека, очень редкий вид демонов, используется для шпионажа. Они могут воздействовать на человека не только наяву, но и приходить во сне. При попустительстве окружающих могут в буквальном смысле зомбировать жертву на выполнение приказов. Хуже демонов, магов и суккубов могут быть только мультиклассы. Танк-ассасин, танк умением ассасинов, или маг-танк. Вопреки народному мнению, демоны не все темные маги. Больше всего они походят на так называемых осененных. В зависимости от классификации они обладают магическими умениями и могут их применять. Сила применяемых умений зависит от ранга демонов. Демонический воин, демон-убийца, демон-разрушитель, генерал-демон, князь-демон. Градация примерно, как у магов, которых также делят на ранги. Четвертый, третий, второй, первый. А вот князь-демон примерно равен силам богатыря как у мечников и осененных, и как мастер у магов. Они все внеранговые. Различаются ранги демонов просто. Демонический воин, у которого чешуя, вместо кожи, похож на человека. У демона-убийцы вырастают рога, что по силе соответствует нашему бойцу ранга навик. У демона-разрушителя к рогам добавляется хвост. У генерала-демона, к рогам и хвосту добавляются крылья. А князь-демон получает по достижению этого ранга второй ряд небольших рогов, в дополнение к первым. Рост силы демонов происходит при убийстве. Они рождаются и умирают в бою. Вся их жизнь зациклена на уничтожении. Наш мир спасает то, что они дерутся не только против нас. Они еще воюют против друг друга. Генерал-демоны постоянно борются за власть. Люди предпринимали несколько попыток запустить уже свои войска к демонам. Попытки были неудачные. Мало кто мог спастись, а те, кто спаслись, смогли поделиться теми крохами информации по демонам, которой владели. Можно сказать, что человечество понемногу давит чужеродных тварей. Развитие современного оружия, сплавы техники и магии сделало свое дело. К тому же к этому можно отнести развитие магии. Обязательная инициация для всех граждан империи. Пусть по чуть-чуть, но растет количество магов со слабым даром. Научно установлено, что даже начальное изучение ритуалов, рун и зелий позволяет зерну магии прорасти в душе проходящих инициацию. Пусть скептики грешат, что именно из-за этого, большой процент тех, кто травмировался и не смог пропустить сквозь себя магию и стать полноценным магом. Все равно такой недомаг становился осененным, и пусть дорога в магию для него закрывалась. После проведения обряда единения со стихиями осененный становился боевым магом, который, как и демоны, мог пусть и ограниченно, но использовать свой источник. У людей, обладающих даром, все тоже завязаны на ранги. У магов ранги начинаются с четвертого. Четвертый, третий, второй и первый ранг магии. Чародей, постигший все величины магии, назывался мастером, хотя молодой мастер назывался подмастерье. Ученики магических школ также имели название ученик и старший ученик, но на это, как правило, никто не смотрел. Все равно эти ранги оставались только до окончания академии. Сложнее становилось с мечниками и осененными. У них были одинаковые ранги. Отрок, навик, ветеран, боевер, витязь, богатырь. Осененные – это те же маги, которые в результате ритуала инициации не справлялись и повреждали свое тонкое тело настолько, что практически не имели возможности стать магами. Именно для них был придуман ритуал, с помощью которого можно было не зарыть их возможности глубоко в землю, а наоборот поставить на пользу. Огонь, воздух, земля, вода, молния. Осененные, на которых стоит печать стихии, быстрее, сильнее и ловчее обычных людей. К тому же для использования магии им уже не столько нужны ритуалы и руны. Достаточно просто желания и воли. Огненные кулаки, каменные стены, воздушные тараны, аурный доспех. Это все производные от их силы, и если осененный одарен от природы, у него получится осваивать новые приемы и расти по рангам. Чем больше слияние со стихией, чем сильнее воля, тем более сложные приемы может выполнять осененный при меньших затратах энергии. Природа мечников другая, такие же ранги, но сила и энергия противоположная. Поговаривали, что мечники пошли от демонов. Маги смогли перенять способности демонов к управлению энергией. Хотя во всех учебниках написано, что мечники – это те люди, которые научились пользоваться внутренней энергией. Только скептиков этой теории настораживает то, что для роста по рангам мечникам помимо сложных тренировок просто жизненно необходима победа над сильным или равным противником. Что в этом правда, а что ложь известна только самим мечникам. Их как уважали, так и боялись. Ведь если на начальных рангах они не представляли их себя что-то стоящее, то начиная с боевера мечники становились очень опасны в том числе и для магов. Особенно обращая внимание на то, что в какой-то момент истории мечники решили, что противником не всегда должен являться демон, а мог быть и маг и осененный. Хотя опять же все, кто поднимался до высших рангов в манипулировании энергии, уже перестают быть человеком в привычном понимании. Что говорить, при общении с дедом Володька почерпнул немало того, чего не написано в книгах, но и на орехи получал постоянно. Дед при всей своей свойскости выговаривал строго, не любил повторять по два раза. После Антонины Константиновны он был второй человек, которого маленький Володька спустя какое-то время мог назвать учителем, а потом и наставником. Хотя дед морщился от такого именования, а путь ученичества у деда начался совершенно неожиданно. Это было лето, и Володька не отказывал себе в том, чтобы ходить в библиотеку. Он читал за поем и словно бы отгораживался от забот. Ведь в книгах у главных героев все было легко и просто, для достижения своих целей им достаточно было просто захотеть. Тогда у него был удачный день. Он сдал старости 2 килограмма ночного четырехлистника, на поляну которого наткнулся, совершенно случайно, не там свернув, за дурман травой. Причем мужчина траву принял и не нашел к чему придраться, заплатив полную цену, в рубль 40 копеек. 40 копеек мальчик взял себе, а рубль староста записал к себе в книгу. У него был старый котел для зелья и набор инструментов, и он готов был продать его мальчику за 25 рублей. Неплохо, учитывая, что новый стоит 59 рублей, и это без набора за уходом. До тех пор по Антоновке он ходил практически без отвода глаз. Только подходя к границе деревни, он его использовал. Во-первых, боялся лиса. Во-вторых, под отводом глаз его пусть и не видели, но пугались звери и не решались подойти к странному феномену. В этот раз такая последовательность вышла ему боком. Пройдя едва 50 метров от библиотеки, он наткнулся на компанию молодежи, одним из которых был внук старосты. «О, вот и он!» – воскликнул мальчишка, которого звали Гена. Дед знатно накрутил ему уши после того, как увидел добычу Володьки и еще обозвал лентяем. И если деду парнишка ничего не мог сказать, то на Володьке мог отрываться, как хотел. «Из-за тебя дед меня сегодня оставил без мороженого, так что с тебя плата за проход». «Что?» – не понял Володька. Его не раз хотели поколотить за отличную учебу, но дальше гадости в спину и толчков с целью посмеяться никто не заходил. Сейчас же у него пытаются забрать святое. «Деньги. Ты по нашей деревне ходишь», — заявил один из мальчишек хулиганского вида. Как слышал, Володька, он приехал из города, к бабушке, а сам с Рудни. «Так что гони бабки, это мои», — только и смог сказать Володька, когда один из парней схватил его за шкирку, как котенка, а второй дал под дых. Он едва что-то осознал, а кто-то уже шарил в карманах и забрал все монетки. Когда сотрясаемый от страха, боли и обиды мальчик пришел в себя, то осознал, что, размазывая слезы, он идет через лес. Как оказалось, действовать так, как в книгах, он не мог. Поэтому злой и разбитый он пошел в Рудню, но не домой, а к деду. Он не раз рассказывал, как учил молодых солдат, а значит, мог научить защищаться и Володьку. Тот сильно удивился, выйдя на крыльцо из самого утра и увидев мальчика, сидящего на мокром после тумана стуле. «Что случилось? Мать отругала?» – спросил дед. «У меня антоновские деньги забрали», – сказал мальчик. «Ну так надо их родным сказать», – ответил дед, позевывая. «Ко мне чего пришел, я жаловаться не буду», – зло сказал мальчик. В спокойной обстановке он отличался изрядным трезвомыслием. «Если пожалуется, привлекут мать, а та узнает про его деньги и заберет их». Он был в этом уверен. «В таком случае никакого котла ему не видать. Тогда идешь к этим заводотарам и мстишь», — ответил дед равнодушно. «Кого просто ударишь, кому пенделя отвесишь. Я могу им отомстить», — перебил деда Володька. «Я хочу, чтобы ты научил меня драться». «Чего?» — удивился старик. «Ты уже сколько раз говорил, что в крепости молодняк натаскивал?» — сжав кулаки, спросил мальчик. «Так-то молодняк», — возмутился дед. «А ты еще ребенок. Я сильнее, чем кажусь», — уверенно сказал Володька. «Я просто не знаю, что делать, они меня схватили и ударили». На глаза мальчика опять начали вылезать слезы. «Хорошо», — сказал старик, зло усмехнувшись. «Вытри слезы и смотри, вот кулак, сильно сожми его». «Вот так?» — спросил мальчик. Дед показал, как правильно, и как только у мальчика получилось, заставил пару раз ударить в воздух, показал правильную стойку и как бить и переносить вес тела, сколько их было. Уверившись, что Володя освоил немудреные азы, спросил дед. «Не знаю, я не всех запомнил, человек 5 помню». «Тогда задача меняется. Сейчас ты пойдешь в Антоновку и найдешь своих обидчиков, выследишь, а когда они будут одни, мстишь. Появляешься рядом, бьешь со всей силы по лицу или в живот, а потом убегаешь», — серьезно сказал дед. «Это твой первый урок. Ах да, вот возьми». Дед Федя передал мальчишке небольшой болт, который тем не менее в детской ладошке смотрелся достаточно крупным. «Зажмешь в кулаке перед ударом, так им больнее будет. Меня опять изобьют». Попытался было расплакаться мальчик, но дед незаметно приблизился и, встряхнув его, грозно сказал: «Не сметь ныть, ты мужик, хочешь учиться драться? Вот тебе первый урок. Боевые искусства – это не про бой, это про победу над собой. Сделай шаг, усилие, сломай себя, чтобы на этом чем-то построить нового себя. Только взглянув в глаза страху и победив его, ты станешь на путь мечника. Понял меня?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Понял», — механически ответил мальчик. Голос деда стал жесткий и властный, таким он его ни разу не видел. Он был похож на былинного героя, и такого героя Володька не собирался подводить. Он справился за полдня. Найти своих обидчиков не составило труда, они, как и все их ровесники, находились на огородах и пололи картошку. Причем пололи сидя, что давало возможность ударить по лицу. Первым Володька выбрал внука старосты. Тот как раз выбрасывал траву на гору компоста и только собирался уходить, как Володька его окликнул и успел увидеть только нарастающее удивление на глазах подростка, после чего сжал болт и с силой ударил его в скулу. Кисть прострелила боль, Гена завалился назад, а Володька, что есть силы, сиганул от него и перепрыгнул через забор. Только потом, спрятавшись в кустах и набросив отвод глаз, он увидел, как Гена встал и с удивлением смотрит в сторону забора и трясет головой, а под глазом у него появляется след от удара. В тот день от справедливого возмездия не ушел никто. Правда, кисть у Володьки с каждым ударом все больше болела, а по возвращении опухла, но он выполнил первый урок деда. А тот, увидев результаты чувства восторга, которым в буквальном смысле фонтанировал мальчишка, принялся за его учебу. С тех пор драки с участием Володьки были для него постоянным делом. Сначала он проигрывал, но непременно мстил, если противников было больше одного, все, как научил дед, а потом стал выигрывать. Навыки, привитые дедом, и магия, усиливающая мышцы, позволили драться на равных даже с подростками старше его на 5-6 лет. Он очень боялся, что обо всем станет известно матери, но чем дальше, тем все страннее она себя вела. Пока он себя не проявлял и не привлекал внимания, она вела себя так, будто его и нет. Да, по правде говоря, они почти не пересекались. Она вообще могла уехать на неделю-другую куда-нибудь в загул. Берясь за сложную задачу по окончании начальной школы досрочно, он стремился выполнить еще одну свою мечту. Он хотел, нет, просто страстно желал, после получения аттестата прийти к матери и гордо показать его. Он знал, что его обсуждают, что он ведет себя не так, как другие дети. Ожидал, что матери будут говорить про него что-то хорошее. Конечно, ожидал. Хотел, чтобы она хотя бы раз пришла, обняла и прижала к себе, чтобы сказала: «Милый мой, как же я тобой горжусь.